след вслед за белым странником, держась на почтительном расстоянии, как шакал за львом, терпеливо бродит другой плотоядный четвероногий обитатель Арктики — писец. Вековой опыт научил его, что в этой пустыне лучше поживиться порой объедками с господского стола, чем самому искать пищу. Однако делает он это опасливо, готовый в любой момент броситься на утек. Изнуренный голодом, медведь не брезгует и песом, и полярными птицами, и яйцами, вынутыми из гнезда, даже арктическими лишайниками, корешками или ягодами. Изголодавшись, он нападает порой и на молодых, неопытных моржей. Притаившись, бесшумно подкрадывается с подветренной стороны, стараясь не спугнуть облюбованной добычи. Затем молниеносным движением хватает неуклюжего моржонка за задний ласт и поскорее тащит его подальше от стада на самую середину льдины. Медведь знает, что самка заботливо следит за своими детенышами и защищает их до последнего, яростно атакуя нападающего. Огромная, весом до одной тонны, охваченная бешенством моржиха, ее мощные клыки — все это внушает страх. Морж, крупнейший из арктических зверей, выползающих из воды на сушу, единственная тварь, перед которой великий белый пасует. Твердый, прочный череп взрослого моржа не пробьет и пуля. Что ж говорить об ударе медведя, даже если он и нанесен со всей силы. Во время своих многолетних странствий белый медведь путешествует в одиночку, издалека обходя встречающихся ему на пути собратьев и обычно избегая стычек с ними. Сей род властелинов Арктики характеризуется вооруженным нейтралитетом, неоднократно отмечал Кнут Расмуссен. Даже в брачный период великий белый проводит со своей избранницей вместе всего лишь несколько дней. Порой пишут и говорят с некоторой ноткой досады, что медведь хитер и плутоват. А может быть, это просто горький жизненный опыт. Одиночные странствия многому научили его. В этом пришлось убедиться недавно советским полярникам, зимовавшим на земле Франца Иосифа. Отправляясь весной в далекую исследовательскую экспедицию, они вынуждены были оставить в лагере весь запас мяса — 250 килограммов. Как защитить этот клад от голодных в это время года медведей? Посоветовавшись, они сложили мясо в глубокую яму, завалили его глыбами льда, засыпали снегом, а сверху обильно полили керосином, зная, что зверь не выносит его запаха. А на самой верхушке бугра поставили бидон с керосином весом в 30 килограммов. От него несет издалека, за километр, любого мишку отвадит. Смеялись полярники, радуя своей выдумке. Спустя несколько недель они возвращались из экспедиции, промерзшие и голодные, пережив свирепые морозы и многодневную метель, которая задержала их в пути. Уже давно была съедена последняя банка консервов и сожжена последняя капля керосина. Всех утешала только мысль о запасах, ожидавших их в полной сохранности в лагере. Они заранее предвкушали предстоящее пиршество, обдумывая, что съесть, лишь бы поскорее, пожирнее и побольше. Могли ли они предполагать, какое жестокое разочарование их ожидает? Тайник зиял пустотой, мясо исчезло, а лед кругом был изрыт когтями. Неподалеку от ямы виднелись глубоко отпечатавшиеся в снегу следы лап медведицы с двумя детенышами. Очевидно, медведица была очень голодна и полна самоотверженности. Она сбросила с тайника пропитанный керосином снег, чтобы противный запах не помешал медвежатам наесться. Но удивительнее всего было то, что 30-килограммовый бидон бесследно исчез. После нескольких часов поисков полярники наконец нашли его в 100 метрах от ограбленного склада. Следы клыков на его ручке не оставляли никакого сомнения. Добрая мать постаралась изо всех сил. Первое время, пока самолет не доставил нам продукты с базы, мы были зверски голодны и, чего греха таить, страшно злы. Но постепенно злость уступила место чувству уважения к зверю. Разве любой из нас не сделал бы все, что в его силах, чтобы накормить голодного ребенка? Рассказывал потом метеоролог экспедиции. Арктические хроники полны рассказов о белом медведе, правдивых и вымышленных. Однако это главным образом описание его схваток с нападавшими на него людьми, а также той хитрости, с которой он избегал ловушек. Редко, когда медведь бросался первым на человека, и то, пожалуй, только ранней весной, когда его терзал голод. Так было в те давние, счастливые для белого медведя времена, когда Арктика была совершенно пустынной, и в своих странствиях он лишь изредка сталкивался с эскимосами. Великий Белый издавна вселял в гренландских охотников чувство страха, смешанного с почтительностью. Доставляя в поселок убитого гарпуном Нанука, охотник посвящал ему своего рода траурную эпитафию, надеясь, что освобожденная из телесной оболочки душа возрадуется оказанным ей почестям в стране, где нет страданий, и не станет мстить охотнику. «Пою, как умею, охотничью песню, пою ее долго, весь день. Хочу рассказать вам, как встретились там мы двое на севере дальнем, как гнались мы друг за другом, как, наконец, помирились силами. Мы двое на севере дальнем. Я долго пел ему песню, чтоб бдительность его усыпить. И все продолжаю петь, как умею, для него, для Нанука. Это его теперь я везу с севера дальнего». Французский этнограф Мэлори приводит в своей книге «Последний властитель Туле» одну из красивейших легенд, которую ему довелось слышать во время его экспедиции в Гренландию.